Ты же моя жена? При слове «жена» я усмехнулась и вышла в коридор. Придерживая полы халата, Сашка бросился за мной. «Не пари горячку!» — сбиваясь, заговорил он. «Останься! Ведь у тебя нет ни работы, ни денег. Ты же сама рассказывала, в какую скверную ситуацию попала. Если мне понадобится работа, то я обращусь к тебе. Устроишь по знакомству?» — усмехнулась я. «Ты же моя жена!» — побледнел Сашка. «Можешь считать себя свободным». Махнув Сашке рукой, я спустилась вниз и выбежала на темную улицу. Мне хотелось только одного — поскорее попасть домой. Я надену старенькие джинсы, сяду в продавленное кресло с чашечкой душистого кофе и с облегчением переведу дух. А завтра я подумаю о том, что мне делать дальше. Неожиданно рядом со мной затормозил большой джип. Я не поверила собственным глазам. За рулем сидел Гарик и смотрел на меня, как на привидение. «Привет! А я уже не ожидал тебя увидеть. Тебе куда?» «Домой». Я села вперед и закинула ногу на ногу. «Ты куда пропала?» «Да так, решала кое-какие дела». Гарик был искренне рад нашей встрече. «Эх ты!» — сказал он, сияя улыбкой, как мальчишка, получивший заслуженный пятак. «Так, между прочим, не делается. Насколько я помню, мы с тобой расстались в частном доме, куда попали через окно. Ты обещала там пожить какое-то время и дождаться моего приезда. А ты разве туда приезжал?» Стараясь придать голосу безразличие, спросила я. «Приезжал. Только дом был закрыт, и в нем никого не было. Я даже открыл раму и залез внутрь, чтобы убедиться в твоем отсутствии». Гарик говорил без остановки, а я время от времени показывала ему дорогу домой. «Ты можешь не волноваться, Лариска. Тебе ничего не угрожает. Ты хочешь сказать, что вы нашли вологодских отморозков? Не только нашли, но и расправились с ними». «Как это расправились?» — удивилась я. «Очень просто. Раз и нет. Главное, что ты теперь можешь жить спокойно». «Рашида похоронили?» «Похоронили. Все как положено». «Ты на базаре работать будешь?» «Вряд ли. А то обращайся ко мне. Я всегда разрешу все твои проблемы. Я теперь на месте Рашида. Ты где была эти дни?» «Я вышла замуж». Гарик чуть было не врезался в столб, но вовремя вписался в поворот. «Ты вышла замуж?» «Да. А что тут удивительного?» «Когда?» «Два дня назад». «За кого?» «За первого встречного». Гарик покачал головой и тяжело вздохнул. Мы подъехали к моему дому и с грустью посмотрели друг на друга. «Может, поднимешься?» — спросил я. «Поднимусь», — просиял Гарик и вышел из машины. Открыв дверь, я обошла квартиру и села на диван. Гарик осторожно опустился на край стула. «Давно тут не была?» — покашляв, спросил он. «Несколько дней», — пожала я плечами. «Тут ничего не изменилось. Мне эту квартиру тетка оставила, а раньше я жила далеко от Москвы». «Ты скучаешь по родному городу?» «У меня к нему двоякое чувство. Я и люблю его, и ненавижу одновременно. Иногда мне хочется все бросить и вернуться назад».